Эпилог. Прошла неделя. Мы стоим у врат, созданных предтечами. Лириан, по моей просьбе, снова взял под контроль управление. Он опять их техник, а еще он, ни много ни мало, временный правитель 9 галактик. Так решил Совет 9, который был избран из представителей каждой галактики. Теперь они сами будут определять свою судьбу. Врата будут закрыты. Пока. Пока они не докажут, что готовы ценить жизнь не только свою, но и жизнь других. Килли теперь в Совете 9. Он представляет свою галактику. Рэм уединился в каком-то маленьком портовом городке. Кто-то говорил, что он открыл таверну. Рядом со мной стоит Гарш. На нем плащ цвета пепла, тот самый, что когда-то носила Саур. Он считает, что так он сохраняет память о ней. Мне для этого не нужны символы. Я не забуду, потому что она стала моим другом. «Ты уверен, что хочешь идти со мной?» — спросил я. «Эта дорога будет непростой». Он поднял восстановленную руку и многозначительно посмотрел на меня. «Ты не просто восстановил мое тело и вернул мне руку. Я снова могу петь свою песню. Я опять слышу мир, и он говорит мне, что я должен быть рядом с тобой. У нас еще много работы, так что, конечно, я иду с тобой». Медкапсулы предтеч в очередной раз спасли моего друга от неминуемой гибели. Регенерация на уровне ДНК. Они восстановили то, что слепой выжег у него много лет назад. Теперь нет шрамов, нет боли, и он снова слышит мир, как и прежде. Теперь он может сам допеть свою песню. Я молча кивнул, соглашаясь. «Все равно его не переубедить. Он упрямый, как 1000 ослов, но он мой друг, и мне легче от того, что он рядом. Яйцо, переданное мне Саур, покоится в специальном контейнере, изготовленном по моей просьбе. Я перекинул его на ремне через плечо. Последние дни оно уже начало мелко подрагивать и слегка пульсировать. Совсем скоро появится на свет новый... и пока единственный представитель клана Хранителей Тишины. «Ты не одна, Саур!» «Больше не одна!» — прошептал я, коснувшись контейнера. «Мы позаботимся о ней. Мы обнимаемся с Лирианом. Все уже сказано. Мы успели обсудить все вопросы, успели отметить нашу победу. Даже успели снять сильное похмелье после такого бурного торжества. А бессмертный Сирс наверняка наблюдал за всем этим из своей вечной ячейки в архиве. Он сам выбрал такой путь. Пусть теперь видит, что мир не создан им, что он легко может обойтись и без него. При этом жить полноценно, без насилия и убийств. И вот я в последний раз окидываю взглядом столицу Элиона. Арены уже закрыты. Ветер гоняет листву по пустым трибунам. Ставки больше не принимают. Но смогут ли они поменять свое отношение, стать выше всего этого? Покажет только время, а Лириан приглядит за ними. Наконец врата открылись. Я вижу за ними звезды и пустоту переноса. Где-то там, очень далеко, земля. Сейчас наш путь лежит на станцию, куда я стремился всей душой все это долгое время. Туда, где меня ждет моя родная Кэт. Я закончил здесь, как и обещал. Я иду к тебе, любимая. Москва, 22 ноября 2025 год.